Ландберг. Все будет. Тот и... Че, давай. Все двинет, как прежде, по старому пошлому кругу. Лишь галстук поддерни, да крестик поглубже запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Спокойно, тем более, что бричку забыли запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Спокойно, тем более, что бричку забыли запрячь. От этой вчерашней бездарной, бессмысленной драки я в сон, как спасенье, без веры ушел и без сил. Но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать враги. Не все, а, конечно, лишь те, что да нельзя сносил. Но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать враги. Не все, а, конечно, лишь те, что да нельзя сносил. Все будет, как было, да тлеешь и сам не заметишь. Коль так просыпаться и так засыпать не впервой, куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Включился? Куйбышевский автор Александр Краснопольский. Дорога. Дорога, дорога, ты стала белей от снега, что выпал с утра. Лежат на тебе паруса кораблей, которые жгли мы вчера. Но та же ноша, что мы несли, опять за твоими плечами, а в них наши маршальские жезлы, тревоги, разлуки, печали. Дорога, дорога, прошу, подскажи, куда нам поехать теперь? Во что надо верить и как надо жить, в какую стучаться дверь? Горьким цветом цветет полынь, качаются в такт метели блестящие маршальские жезлы. У нас в рюкзаках потускнели. Дорога, дорога, богиня-бродяг, мы спины привычно горбя, идя за мечтою, смеясь и шутя, протопали мимо себя. Осенние ветры все так же злы, все так же туманны дали. Паляются маршальские жезлы, которые мы потеряли. Дорога, дорога, ты стала белей от снега, что выпал с утра. Лежат на тебе паруса кораблей, которые жгли мы вчера. Но та же ноша, что мы несли, опять за твоими плечами, а в них наши маршальские жезлы, тревоги, разлуки, печали. Музыка Берковского, слова Дмитрия Сухарева, дом в Кривоникольском переулке. Дом в Кривоникольском переулке, наподобие сломанной шкатулки, взгляду постороннему открыт, под ногами выбитые стекла, штукатурка в комнате промокла, пробует на поклонился как-то странно. Он есть, и нет его по плану, а по плану разместятся тут небоскребы нового Арбата, жены, работяга, экскаватор. Яйца из тех упадут. Нет на нем доски мемориальной, ни предмет культуры материальной. Ростом он не вышел, дом плебей формулою физик не обязан, романист роман дом не связан. Жизнь замечательных людей. Жаль, что не бывал здесь грибоеда, не случалось в Гоголю обеда. Все же над душой имеет власть этот пол весь дырах и тиранов, бесконечно дороги для мамы. Мама давно родила, сыплется щебенкой перемены. Время штукатурку переменит, но согреет в горе и в беде. 100 домов из старых и сутулы, приемкой в Никольский переулок, где он в самом деле. Курский автор Александр Вольман. Посвящение. К закату лета клонится, кому-то верится, не верится. Наобещали, не вспомнили, что насоветовала, проверишь ли. Что ты смотришь недоверчиво, глаза печальные, бездонные. Поговорить все как-то не о чем, так обмани хоть раз по-доброму. Да и не проси, не надо, глупая, что не дозволено, не делали. Кто ищет счастья половинного, мне не хватает просто целого. Как пальцы ласков закручены, нам утро радостным рисуется. Часы за стенкой, что ж поделаешь, любовь с разлукой не рифмуется. И будут губы тихо плавиться от недозволенного шепота. Со мною просто не получится. Вопрос замучит, и что же в том? Ты не проси, не надо, глупая. С другим любимым не намаешься. Кому еще ты станешь сказкою, а мне женой чужой останешься? Кому еще ты станешь сказкою, а мне женой чужой останешься? Александр Вольман, посвящение друзьям. Скоро ночью костра истечает, тепло и табак. Ветер трогает сосны, аккорд не настроит никак. Пляшут тени огня по шершавым гудящим стволам. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. Пляшут тени огня по шершавым гудящим стволам. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. пускай далеко от друзей нас уносят дела. Пламя наших костров все сомнения сжигает дотла. Все, что было и будет, все это завещено нам. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. Все, что было и будет, все это завещено нам. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. Ты послушай, дружище, нам рано гитары чехлить. Мы свое не сказали, страшно одно не дожить. А пока наше слово не лживое служит сердца. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. А пока наше слово не лживо и служит сердцам. Наши мысли друзьям, наши песни друзьям, все друзьям. На стихи Ашота Граша. Май листья. Опадают мои листья, я грущу, я тупо сею. Опадают мои листья, облетает мой покров. Я стою один на свете пред нашествием ветров. Мне не будет передышки от безумных потрясений. Высоты моей вселенной от дыхания вихри солнца стало искоркой мгновенной. Я теряю слишком рано радость всех моих дорог. Сердце, как во храме, гасит за свечой свечу. Стану весь сплошная рана, но не встану на колени. Жизнь я плачу, но нельзя обвинить меня в измене. Я уйду, но вечно лица твоему ключу. Кубышская молодая, ну, в общем, молодой автор, очень талантливый, Татьяна Семичкова, «Посвящение». Я стол накрою на двоих, пока ты сладко, сладко спишь у изголовья. ладонях руку подержу, я посижу, потом уйду, уйду, а ты простишь, уйду, а ты простишь. С собой я много не возьму, ты луч солнца на моем стекле и виноградную лозу, чтоб утром улыбалась мне, улыбалась мне. Возьму я ход стенных часов, чтоб отсчитали счастье нам. Запру я двери на засов, а отобрю уже она. Я стол накрою на двоих, вино в бокалы разолью. Уж не вмешаюсь в жизнь твою, о том не плачу, а скорб, о том ни капли не скорблю. Теперь не плачу, а пою, не плачу, а пою. С собой я девочку любовь, обняв за плечи уведу, ее обиды залечу, скажу ей много добрых слов, добрых слов. Моя любовь твою дам, уже, как видно, не нужна. С любовью я своей иду, вот только с чем придет она. Я стол накрою на двоих, пусть будет счастлив новый день, и пусть не будет капли лжи в твоих словах, пусть будет жизнь. Одна светла, ты к ней спеши, не ляжет пусть лишь во метель. Я сделала все, что смогла, рассветом ранним я ушла и унесла с собою боль, и увела свою любовь, свою любовь. Рассвет сегодняшнего дня ты встретишь не и без меня. Рассвет так солнечный и тих. Московский автор Александр Перов. Бизнесмен. А как все просто, мой дружок. И как все сложено, поет над маревом дорог, рожок дорожный, и все пути ведут не в Рим. И слава Богу, имеет каждый пилигрим свою дорогу. Плохо, мой дружок, и как прекрасно нас водит рок, разводит рок рукою властной, и год от года к сентябрю мы все добрее, и мудрость лет пожатья рук над нами реет. Рея, ах, наши осени, дружок, ах, наши весны, плетай, форейтер, свой рожок в набат колесный, и чтоб надежды уберечь, среди скитаний, ведь не бывает в жизни встреч без расставаний. А как все просто, хорошо, как все сложно. Лорис, посвящение. Люблю твои глаза, они меня прощают за прожитую жизнь, что с дуру расшвырял, они меня хранят и снова обращают в ту веру, что давно когда-то потерял. Люблю твои глаза, они меня жалеют за то, что постарел, за то, что одинок. Но вся моя любовь, осенняя аллея, где высохший листок я вырвал из-под ног, и до сих пор держу, руками его грею, скрываю от дождя, от ветра берегу. Один из тех листков, что не нужны деревьям, и мне он ни к чему. Да бросить не могу, люблю твои глаза, они меня погубят. В тот миг, когда душа рванется в небеса, у дома проговорят мертвеющие губы: люблю твои глаза, люблю твои глаза, люблю твои глаза. Пусть будет все как будет, пусть за стеной поют чужие голоса. Мне выпала судьба, не худшие судьбы. Люблю твои глаза, люблю твои глаза. Безвременно ушедший автор Сергей Минин. Посвящение Ландсбергу. Ветер стих, паруса намокли и обвисли полный штиль. Для твоих дорог, надежды, мысли мы грустим над тишиной, над мелкою волной, над оборванной струной. До новой песни легкий бриз. Для тебя сегодня не подмога третий риск, не приемлет новая дорога. Почини свой текелаж, смени свой экипаж. Стал не близок твой вояж, багаж ценнее далеко. Далеко-далеко, до предела нелегко. Нелегко, но это наше дело. Пусть крепчает в крики чаек новый ураган, если весь твой океан не в кружке чая. Тишь да гладь, одиночество, о чем тоскует время ждать. А мятежный снова ищет бури, значит, в буре есть покой, и нет судьбы иной. Ты склонился над строкой, там нет покоя, просто ветер пей. А ветер стих. Тебе мой непокой, мой невозможный адресат на этом свете. Мне до тебя так высоко, что мне дает для писем крылья гордый ветер. А я без крыл и приземлен. Мы слишком часто распинали в душах Бога, и Бога нет, но видит Он, что вдаль заглядывая, мы не так далеко. Был Бог судья, и время Бог. Всего отпущено нам в мире было в меру, а я порой был так жесток, что на пустое тратил эту веру. Немало в нас погасло звезд, не раз мы хоронили и друзей, и пар. память. Но как давно? Болит вопрос, откуда лед души, где бьется пламя. И я молю беду мою в слепом бреду моих шальных вигилий. Не дай пропасть в чужом краю, пока в свою родные есть могилы. Несу свой крест, тяну свой срок, плачу по счету за любую блажь и милость. И если есть на свете Бог, то он любовь, какой меж нами не случилось. Безвестен путь, а сам спешу постичь тропы моей коварный обрис, как будто я всю жизнь пишу письмо без адреса, забыв твой адрес. Привет тебе, мой непокой, мой невозможный адресат на этом свете. Мне до тебя подать рукой, а я кричу, слова уносим гордый. Вечные канаты все били мы в колокола своих восторженных понятий. Попробуй нас остановить, полутонов еще не различая. Стучал ты в колокол любви, лишь любовь, одна любовь звучала. Ударишь боль, взревала боль до сумасшествия, до корчи. И робко бился над судьбой надежды хрупкий колокольчик. Казалось, нет вокруг беды, фальши нет вокруг ни на полтона. Вся жажда жизни и мечты в твоей душе будили многотонно. Тебе уже кричали гей, кончай звонарь шуметь, довольно. На колокольне на своей хоть сам ты строил колокольню, тебе уже кричали стой. Есть колокольни все-таки повыше, но занят музыкой простой. Ты их не видел и почти не слышал, и словно в чем-то виноват. Но не в лукавстве и гордыне ты стал спускаться прямо в ад. С той малой звонницы отныне, но коль мечта, рождая гром, повек чужим не веруя иконам, останься верным звонарем, но не пустым, бездушным пустозвоном. звони, и время извинит. Коль треснет колокол невольно в большом оркестре или сольно, звони, звонарь, пока звучи. Прекрасный музыкант. Автор Александр Краснопольский. Судьба. Судьба глядит в глазок ствола. Эй, погоди, стрелять. Мои белковые тела хотят существовать. Ножи булатные мои калятся на огне. Не родились соловьи, что слушать мне? И не родились соловьи, что слушать мне? Рассвет над миром восстает, и вздыблен конь, и огненным копытом бьет у речки Рубикон. Пускай солдаты волю бьют, оружием звеня. Мой юный друг, мой юный брут, пришпори коня. Мой юный друг, мой юный брут, пришпори коня. Не время торопить коня, не время в рай. Свободы степеней хоть отбавляй. Сумбурной драмою собор не наша смерть. И загодя взлетел топор не нас отпеть. И загодя взлетел топор не нас отпеть. Погоди, судьба, стрелять со сцены в зал. Не важно, что хотел сказать, а важно, что сказал. Не верь морщинам на лице, любви в сердцах. Тепла вода, темна вода в облацах, светла в ручьях. Тепла вода в облацах, светла в ручьях. Судьба глядит в глазок ствола. Эй, погоди стрелять. Мои белковые тела хотят существовать. Ножи булатные мои калятся на огне. И не родились соловьи, чтоб слушать мне. И не родились соловьи, чтоб слушать мне. Александр Перов. Тишина. Тишина. На дорогах лесных и на ветках сосны тишина. Только сон над уснувшей рекой предрассветный покой вознесен. Только дым, только дым да туман, до седых облаков караван. Тишина на бессонных часах, на вселенских весах полчаса. рядом она, над домами она, тишина. В тишине от порогов до крыш спят Мадрид и Париж, спи, малыш. Спи пока, так надежна рука утомленного за ней отца. Спи пока, только сны у лица и не выслало время конца. Тишина, ни машин поливных, ни влюбленных шальных. Тишина, тишина. В тишине от порогов до крыш спят Мадрид. В тишине спит Серебряный Бор и Казанский собор на Неве. Спят мосты, переулки, дворы, как безлюдны они до поры, как нежны, как безбожно нежны полчаса тишины до войны. Житье, крепкий чай и сигареты, бесконечны, как шитье, полуночные беседы. И в конце концов не зря кто-то тихо произносит: время, что отдал друзьям, Бог в счет жизни не заносит. Время, что отдал друзьям, Бог в счет жизни не заносит. Будто замерли часы, ну а нам какое дело? Под органные басы тишина в ночи запела. Свой старинный объектив вечность вскинула без спросу. Миг, в котором вдруг затих, равен мудрому вопросу. Миг, в котором вдруг затих, равен мудрому вопросу. В небе падает звезда, ах, недолго ей кружится. В тесных кухнях до утра человечеству не спится. Болтуну и грош не дам, потому что, как не мерьте, жизнь, что роздана друзьям, причисляется к бессмертию. Жизнь, что роздана друзьям, причисляется к бессмертию. И покуда хоть в одной ждут меня еще квартире, свой последний выходной я помножу на четыре. Век берет нас на испуг, то прибьет, то приголубит. День, когда уходит друг, пусть вовеки не наступит. День, когда уходит друг, пусть вовеки не наступит. Сейчас. Где в чаще леший колобродил, зазывая и хихикая, проживала девка ведьмина отродье, одинокая, полудикая, и не дурочка была, и все при ней, даже хвостик ростом, где велено, но на фоне всех других законченных чертей это, видимо, не к черту сделано. Не волховала кор прячась в кустах у желтых нив, не насылала порчу, не спутывала гриф, врагов не наживала, плевала на дела, цветочки собирала и венчики плела. Всю нечисть возмущала, подумайте, бомже, ни разу не бывала на общем шабаше. Вот за такой характер ее и там будут разгневанные братья Заварзою зовут. Полюби Заварзу, окаяшка, бесшабашный, непрекаянный. Был он бес обыкновенный, но милашка и отчаянный, ох, отчаянный. Он сказал ей: украду тебя в ночи, видишь, пред тобой, как святой стою. Среди прочих бурдалаков поищи мужчин, чтоб не пили кровь, а отдали б свою. Я не всесилен, знаю, вот клочья на боку, я ветер усмиряю на бешеном скаку. Чтоб ты забот не знала, плевала на дела, чтоб клевер собирала, чтоб венчики плела. Безгрешным не был сроду, как там меж людьми, люблю тебя до гроба, фу, черт меня возьми. Он дьявольским замашком и тут не изменил, и зуб, и ука, яшка у ног ее сложил. Заглянув в языческие дали, в дебри темные, в глушь дремучую, не спешите вытащить мораль вы неизменную и могучую. Он сказал ей: украду, и он украл. Оба счастливы, уж поверьте мне, это ангелы любви воздвигли пьедестал, а дорога ей открыта чертями. Это ангелы любви воздвигли пьедестал, а дорога ей открыта чертями. Белая ворона. Белая ворона говорила черным: а давайте в стаи соберемся все. Вон цветные птицы клюв держат к югу, где лежит курортный город Туапсе. От одной вороны всем другим воронам добрый посторонних, это ли не укол? Где ты увидала косяки вороньи? По одной летаем, просто обществу. Где ты разглядела разноцветных ташек, серый воробьюшки, соловей косер? Загляни в помойку, там полно бумажек, ни в одной бумажке нет протопсе. Бедная ворона от такого тона потеряет чувство, с крыши упадет. Грохнет, глядя крыши, как глаза закрывши, и пешком ворона в Арктику идет. Белые медведи приютят ворону, белый чай заварят из кусочков льда. Белый лед подолбят и молчат подолгу: хорошо ль вороне? И ворона: да. Скажет так ворона и заснет проворно, включит черно-белый телевизор сна. И на всем экране белые вороны, и на белом свете черная одна. А под солнцем юга, будто под навесом, птенчики цветные на ветвях свистят. Белые медведи чай зеленый долбят, под веселый хохот рыжих туапсят. О чем тоскует швейная машинка? Я по паспорту с рождения очень тонкий механизм. Стряски, дрязги, стрессы мне запрещены. Мне предписано движение, бег на месте, носом вниз, протыкая ваши тряпки и штаны. Проскакать бы черно-синим жеребенком по лугам, оторваться под станины и айда. Но упрямец штанина и прикованным ногам не взбрыкнуть и не умчаться никуда. Опостылял мерный стрекот, я хочу кричать ку-ку, и в гнезде лелеет швейных машинят. Надоело, право, делать только ровную строку. Я хочу клевать, куда глаза глядят. Словно ниточки дороги окружили и манят. Ну уж если мне самой не выйти в путь, я прошу, перенесите, переставьте же меня, передвиньте, наконец, куда-нибудь. Как укротить крота? Один кита, другой кота. Но кто попробовал дрессировать крота, его найти, с ума сойти, еще сложнее на задних лапках провести. Он на арене тут же сделает нору, за те же деньги пусть под купол скачет не на гору. А укроти крота, попробуй укроти крота, укроти крота, укроти крота. Только зря бичом не хлопай с пеною у рта. Тактика не та, не укротить крота. Пусть крот устал, но он не стар, чтоб делать норки и розетки для гитар. И будет тот наследный крот, кто лучше прежнего и роет, и поет. Как вдохновение он еле уловим, не тороплив он, но попробуй угонись за ним. Укротить крота, попробуй укротить крота, укроти крота, укроти крота. Только зря бичом не хлопай с пеною у рта. Тактика не та, не укротить крота. Подземный ход пророет крот, а в глубину не каждый запросто войдет. А в глубине, на самом дне, там так привольно, как в хорошем детском сне. И там кроты на легких крылышках поют, и меж собой они о самом важном говорят. Что укротить крота, попробуй укротить крота, укротить крота, укротить крота. Только зря бичом не хлопай с пеной в рта. Тактика не та, не укротить крота. Спеши, народ, сегодня крот проложит к сердцу самый трудный в жизни ход. И может быть не в пустоту. Давайте не откажем в помощи кроту. Версия о снежном человеке. О нем уже пишут, его даже ищут родные следы. Наш приветствует век, что рядышком ходишь, что к нам не заходишь. Такой несговорчивый снежный субъект. Он просто боится, что может случиться в мозгу очевидца какой-нибудь сдвиг, когда вдруг при встрече узрит человече ногую реальность гипотез своих. А тут вместо уха ни дырки, ни круга, глаза на боку, а в глазах языки. И что там над носом, еще под вопросом, поскольку он этим слагает стихи. Вот он и контачит, костерик заначит, погреется, значит, и носом руки с любовью, с тоскою. Знакомый такой он выводит в снегу отпечаток ноги. С любовью, с тоскою, знакомый такой он выводит с него отпечаток на ноги. Стежки тропки, стежки тропки, дальние пути. Войцу пророчат мне беду. Жизнь прожить, не поле перейти. А я по полю иду, а где-то пушка выстрелила. Это не в меня. Девка замуж выскочила, да не за меня. А вдали нахалина играет вранье. Все, что есть печальное, не мое. Все, что есть печальное, не мое. Отстрелялся шагом марш домой, мой погон оторванный лежит. Пусть трясет, фельдфебель головой. С пулеметику трещит, а где-то пушка выстрелила. Это не в меня. Девка замуж выскочила, да не за меня. А вдали нахально играет воронье. Все, что есть печальное, не мое. Все, что есть печальное, не мое. Говорят мне, мол, пошел ты на. Нафиг думать, коли нечем жить. Голова, она на то дана, чтоб к ней бороду растить. Значит, ежели выстрелила, ладно, не в меня. Девка замуж выскочила, пусть не за меня. Значит, пусть нахальная играет на вранье. Значит, все печальное не мое. Значит, все печальное не мое. Каб не летом дождь и не зимой пурга, я бы всю жизнь по прямой ходил. Мне бы только распознать врага. Эх, а я бы винтовку снарядила, то где-то выстрелила. Ля-ля-ля-ля. Девка замуж выскочила. Ля-ля-ля. А вдали нахально играет воронье. Значит, все печальное не ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. А где-то пушка выстрелила, слышите, в меня. Девка замуж выскочила, милая моя. Надо мной нахально играет воронье. Все, что есть печальное, все мое. Солдаты смерти. Как над бранным полем черный вился дым, там лежал солдат, склонилась смерть над ним. Я одна тебе теперь, отец и мать, и давай его, как дитя, ты как качать. Спи, усни, солдатик, баюшки, баю. Я тебе твою отходную спою. Хватит, что ли, отходился напролом, как поди забыл молиться перед сыном. Перво-наперво ты Бога не гневи, черноворно на помощь призови. Он на это паразит всегда гораст, все, что надо, кому надо, передаст. Бедной матери, чтоб больше не ждала, да жене, чтобы не дурила, замуж шла, да сироткам хлеба пай на прожитье, да друзьям по мелочам, ну что ж еще? Всех ли ты врагов заклятых одолел? Все ли песенки походный пропел? Долго ли маялся, солдат судьбину клял, или счастье девку за косу поймал? Па-па-па-па-па-па, па-па-па-пам, говорил солдат, ты матушку не трожь, материнской тихой веры не тревожь. А друзья мои за правду полегли, их степные обвивают ковыли. Что любовь тебе без носа и не понять, что не крадено, то можно ли отнять? Злая доля наши стежки развела, моя милка за немилого пошла. Я не всех врагов заклятых одолел. Ох, и песню я победную не спел. Счастье девка поманила, увела, только косу под платочек забрала. Но не клич гостей запоминальный стол. Я еще от хмельных роз не отошел. Боевого не расседлывай коня, и живого не оплакивай меня. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па своею смертью не помру. Двум смертям, как говорится, не бывать, и выходит я бессмертный. Так-то, мать. А шо граша, сонет поздней осени. Опадают мои листья. Я грущу, яду посенью. Опадают мои листья, облетает мой покров. Я стою один на свете, пред нашествием ветров. Мне не будет передышки от безумных потрясений. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне не будет передышки от безумных потрясений. Мои листья опадают, знаю, жребий мой суров. Мои звезды опадают с высоты моей вселенной. От дыхания вихрей солнце стало искоркой мгновенной. Я теряю слишком рано радость всех моих даров. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я теряю слишком рано радость всех моих даров. Вслед за листьями я лягу, вслед за ними улечу. Дикий град и дикий ветер надо мной сгустились тени. Ветер в сердце, как во храме, гасит за свечой свечу. Стану весь сплошная рана, но не встану на колени. Жизнь, я плачу, но нельзя обвинить меня в измене. Я уйду, но вечно лица твоему ключу.